Сегодня мы услышали и о прошлом времени. Сергей Иванович вспомнил бытие Давида, и один из прекрасных псалмов нам и прочел, раскрыл его суть. Сегодня мы услышали и о конце времен. Александр Иванович, он привел места из Писания, которые описывают их признаки, и рассказал нам, как себя следует вести, какими нам быть. Совершенно неожиданно мне Господь на сердце положил такую тему. Вы знаете, всякий раз, когда перечитываем Ветхий Завет, меня всегда смущает вот последняя часть Исхода, Левит, потом книги Царств, они полны таких вот длинных и долгих перечислений. Там очень тщательно описываются и компоненты скинии Господней, там очень тщательно описываются и просвященников, как надлежит вот совершать служение, как приносить жертвы. Меня это тяготило всегда. Но со временем я понял, это случайно в Писание ничего не попадает. И для меня это по-настоящему оказалось упражнением в терпении. Об этом я хотел бы сегодня порассуждать. Потому что вот как вы представляете себе, в нашей жизни совершается Божья работа? Мы вначале дети, духовные дети. Часто это совмещается с тем, что мы физические дети. Мы горячие, пылкие, склонны совершать ошибки. Дальше мы потихоньку набираем в духовной жизни опыт. Мы начинаем участвовать в служениях, мы начинаем жить христианской жизнью. Дальше этот опыт со временем растет. И в конце жизни многие становятся там мужами веры. Многим вспоминаются потом всем нашим братством, как большие служители. Если Господь в нашей жизни действует постоянно, то наполненные Духом люди, они очень ценны. Я вот прямо вот на этом хотел подробнее остановиться. Вот подобно тому, как тщательно и вдумчиво вот в конце книги Исхода описывалась скиния, то, из чего она должна была делаться, кто ее должен был делать, какие должны были нанести узоры. Так происходит становление верующего. Оно очень медленное. Оно медленное, оно занимает и десятки лет. Кому-то нужны там несколько десятков лет, чтобы что-то постичь, чтобы что-то в себе перебороть. И неспешно, шаг за шагом, Господь творит в нас нового человека. Сначала мы грешны. Грешны так, как это понимают в мире, потому что даже вот у меня есть друг, которому я пытаюсь свидетельствовать, но он очень закоснелый безбожник, он говорит, да я ничего плохого не делаю. Я сижу дома, не совершаю преступлений. Может быть, работаю, если я не сижу дома. Что я делаю? Вот. Но и написано, что он все равно грешник. И проговорив с ним 5 минут, всплывает наружу вся его суть. Я его очень люблю, и я надеюсь, Господь коснется его. И мы были такими же вначале, но потихоньку мы начинаем смиряться. Вот как скульптор со скульптуры, с камня откалывает кусочки, Господь откалывает с нас вот эти проявления мира. Откалывает с нас то, что мы сами пытаемся делать какие-то вещи вместо того, чтобы доверить их Господу. Откалывает с нас то, что мы обижаемся на кого-то. Откалывает с нас то, что мы не хотим кому-то помогать. И этот кропотливый труд, который он над нами делает, он такой, как стеклянный, он такой очень хрупкий. И если в нас начинают бушевать чувства, а вы знаете, что люди вообще чувственные, а уж молодые люди, они чувственны там во много раз больше. то вот эта вот тонкая конструкция духовного, вот человеческого тела, вот то, что Господь в нас, нового человека, творит, оно осыпается. И мы потом смотрим на развалины, на эти, мы каемся, прибегаем к Господу, чтобы Он простил нас. Он нас любит, Он всепрощающий. Он дарует нам прощение, и вот эта работа духовного восстановления начинается заново. И сколько-то надо кругов пройти этого духовного роста, чтобы достичь, ну, такого весомого духовного уровня. Что должно получиться из нас, людей, которые любят и Господа, и любят Церковь, и Его, когда мы пройдем вот это поприще, когда вот все лишнее Господь с нас отколет. Что там должно получиться? Вы думаете, это будет обязательно первостатейный пресвитер или великий евангелист? Да не обязательно. Вовсе, потому что в послании Иакова, в 3 главе, 1 и 2 стих я прочту. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот почему я думаю, что в жизни верующих людей нет карьеры, как это понимают в мире. И чтобы стать проповедником, люди не пытаются сделать какие-то политические действия или что-то уговорить кого-то. Ничего подобного. Это совершенно отдельное духовное дарование, которое Господь дает не каждому. Господь поднимает среди верующих тех, кто может вести народ Божий за собой. А вот глава, в которой это приведено, это послание Иакова, 3 глава, где 1, 2 стих, она посвящена вовсе не служителям. Она посвящена огню, сжигающему все человеческого языка. И тут подробно рассматривается, как важно вовремя остановить этого маленького провокатора, который... Ну, много написано в этом послании о языке, о том, как надо следить за собой. Ответственность церкви – это совсем другое. Вот, по моему мнению, что представляют из себя христиане, которые уже достигли Божьей высоты. Уже Господь их сформировал. Как они выглядят? Господь мне, я прям утверждаю, открыл это место. Я так хорошо не знаю Писание, чтобы специально найти целевой стих каждой мысли, которую мне вкладывает Господь. Поэтому удивительным образом открывает он мне 2 Коринфянам 6 глава, 4 по 10 стих. Вот это вот хорошее, емкое описание верующего человека, который уже состоялся. Вот, я зачитаю. Второе послание Коринфянам, 6 глава. С 4 по 10 стих. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Вот. Я всегда говорил, у меня не хватит фантазии, у меня не хватит писательского дара написать лучше, чем Писание говорит. И слава Господу, который вот эти чудесные места открывает. И собрание, которое состоит из таких людей, которые уже со временем мы лишили сомнений. Вот оно и есть церковь. Господь долго и кропотливо учит нас терпению. Вот как я уже говорил, да, вот как в книге «Исход», потом в книге «Левит». Это так мучительно читать, кажется. Но в конце ты видишь полную картину, как вот в этом примере осуществлялось служение в Ветхом Завете, в народе, который по пустыне путешествовал 40 лет. Как они уже установили вот это святилище, как они приносили жертвы за свои грехи. И именно каких жертв образом позже стал Господь. И вот все это терпение, с которым Господь нас растит, мы должны дальше применять в жизни. Один мой знакомый, очень хороший человек, он когда-то сказал, ты знаешь, а Господь всех понимает. Вот каются, приходят в церковь разные люди, у них у каждого своя история, у многих мрачная история. Такие истории, там слезы на глаза, там сердце раскалывается. Господь понимает всех. Господь принимает всех. Господь дает нам возможность в собрании принимать всех. И говоря всех, ну, бывают люди прям такого дикого плохого качества, что кажется, что невозможно, чтобы он вошел в Царство Божие. Но что невозможно человеком, то возможно Богу. И о каких людях думаем мы, что им уже не подняться, Господь может их поднять, если только они обратятся. Это будет их выбор, но это будет Божья работа над ними. На меня прям волна накатила вот осознание. Через какое-то время он это сказал, я разговор забыл. Но вот наступил период, когда у меня там какие-то тоже тяжелые мысли были. И я понял, что да, Господь понимает нас всех. Что угодно мы можем принести к Его ногам, к Его престолу. И Он утешит нас в любой печали, утешит в любой скорби. Он, я свидетельствую себе, дает ответы на все вопросы. И вот таким образом и мы можем помогать нашим ближним. И Господь нам прям вкладывает в уста слова, которые также дают утешение. Он наполняет собрание вот этими совершенными святыми не в том смысле, что у них нет грехов, а именно в том смысле, что они уже приблизились к Господу тем, что стали терпеливыми. Вообще много вещей, которые составляют христианина. И уж еще больше и сложнее набор тех качеств, которые должны быть у совершенного христианина. Ну, и один из парадоксов, что у совершенных христиан все равно остаются несовершенные черты. Вот. И Господь постоянно откалывает от нас и сомнения, и недоверие, и поспешность, и излишнюю скромность, которая часто перерастает в страх. Все вот эти черты мешают нам приближаться к Господу, и Господь убирает их. В послании Иакова, в 5 главе, я также прочту несколько стихов, с 13 по 16 стих. Это тоже иллюстрация к тому, что я говорю. Послание Иакова я коснулся в начале, послание Иакова я хочу коснуться и в конце. С 13 по 16 стих, 5 глава, послание Иакова. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть молится над ним, помазав его елеем во имя Господня». И молитва веры исцелит болящего и восстановит его Господь. И если он соделал грех, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцеляться. Много может усиленная молитва праведного. Понимаете? Вот опять три стиха, описание всей церкви, описание всей нашей, в принципе, деятельности. Вот как нам проводить эти дни? Вот так работает христианство. Церковь – живой организм. Никакой живой организм не сможет существовать, если у него будет работать только одна рука. А все остальное тело, оно будет отдыхать, ездить в гости, в поездки и оставить свое тело. Никогда ничего хорошего с таким организмом не случится. И в первую очередь вот эта жизнь, жизнь церкви выражается во взаимодействии. Во взаимодействии того, что каждый из братства, и сестры, и братья могут сделать для каждого из братства, из того, кто нас окружает. Вот это взаимодействие и создает ту идеальную невесту Христову, ту идеальную церковь. И когда церковь будет наполнена жизнью, и я говорю обо всех, от самого почитаемого пресвитера, от самого, может быть, великого служителя, который полностью использовал все духовные дары, до самого старенького и немощного какого-то брата, который, может быть, и тихо, и молча посидит, собрание уйдет. Все дети, подростки, молодые люди, возрастные люди, не знаю, старые люди. Каждый. Понимаете, церковь – это довольно сложная картина. Но чтобы увидеть ее целиком, мы и проходим вот этот путь обучения терпения. А знаете, потом оно заканчивается рано или поздно. Потом нам следует просто просить у Господа еще терпения. И Он нам его даст. Потому что все нужное Господь обязательно дает. Он может не дать чего-то, что нам не нужно на самом деле, хотя и очень хочется, конфет каких-нибудь или взрослых игрушек. А то, что нужно, Господь обязательно дает. Благословит нас в этом Господь. Аминь.